Прапорщик Голожопенко орет во всю глотку: «Взвод! Всем взять лопаты и рыть окоп!» «Товарищ прапорщик, а зачем нужно рыть окоп?» «Враг нападает, нам нужно укрытие!» «Товарищ прапорщик, может, мы сами на него нападем? Пусть лучше он роет окопы!» «Вперед, товарищи! Кипите!» «Вы заебали меня все! А я, блядь, кто?» «Хуй в пальто! Езжайте нахуй!»